Шмелиёбск со Шмелёвой. Очередной Шмелиёбск. Так Оленька называла любую точку земного шара, где не было ни воды, ни газа, ни электричества, ни телефона, ни почты, ни медицинской помощи. В таких местах, как правило, и проходила их энтомологическая практика. На факультет биологии она подала документы сама, легко сдав экзамены. Старый профессор, сраженный ее обаянием, готов был поставить пятерку, даже если бы она молчала. Но Оленька говорила, говорила, говорила о хитиновом экзоскелете ракообразных, о кроссинговере при конъюгации, о спорообразовании древесных папоротников. В общем, о том, что требовал вступительный билет. На курсе было 25 девочек и 3 мальчика. Двое проплаченных мажоров и Бурдягин. Мажоры начали ухаживать за Оленькой со всем пафосом начала 90-х. Бурдягин взял ее за руку, отвел в палисадник за университетом и показал дохлую разложившуюся кошку. «Бедняга!» — всхлипнула Оленька. «Не в этом суть!» — опередил ее страдания Броня, взял две палки и расковырял кошкин живот. «Наклонись поближе!» Оленька села на корточки и уткнулась в зловонные кишки. Бурдякин извлек рыже-черного микроскопического жука, сунул ей в нос и торжествующе произнес: «А? Каков?» «Подожди! Это же Андринус музеорум! Музейный кожиед!» — воскликнула Оленька. «Он сожрал половину музейных экспонатов во времена Линнея в Швеции!» «Да!» — просиял Бурдякин. «Питается трупами насекомых в гнездах ос или пауков. И вот он здесь! И не один. Я нашел их сегодня утром, когда бежал на лекции. Потрясающе!» Лицо Оленьки горело. В ультрамариновых глазах читался восторг. Ресницы хлопали, как крылья бабочек. Прядь длинных светлых волос налипла на влажные губы. Она была экспонатом редчайшей красоты, лучшим в его коллекции. «Я люблю тебя», — с жаром произнес Бурдякин, продолжая держать смердящие палки перед ее носом. «Выходи за меня замуж. Мы исследуем весь земной шар. Мы откроем новые виды. Благодаря нам перепишут справочники». «Феноменально», — выдохнула Оленька, и Бурдякин воспринял этот ответ как «да». Надо отдать должное, Бурдякин не был ревнив. За Оленькой продолжали ухаживать мажоры и преподаватели, подвозили ее на дорогих машинах, приглашали в рестораны. Броня смотрел на это сквозь пальцы. Настоящим предательством для него стал бы переход Оленьки Гинзбург на кафедру биохимии, например, или генетики. Но Оленька продолжала курс за курсом учиться на зоолога-энтомолога, а это цементировало их союз день ото дня. Апогеем любви стали летние практики. Вот и сейчас, в начале июня, наспех распрощавшись с ее родителями, Броня вез Оленьку в самый центр Жигулевского заповедника. Они купили билеты на ракету, сели на верхней палубе и на подводных крыльях больше часа неслись по Волге, позволяя брызгам орошать лицо, а солнцу целовать зимние, еще не тронутые загаром щеки. Затем, сойдя на берег, поймали попутный грузовик и ехали еще час буйраками, потом долго шли пешком сквозь лес, ориентируясь по компасу, и, наконец, попали на поляну с полуразрушенным частным домом. Здесь располагался университетский штаб и ночевали практиканты. В двух комнатах не было ровным счетом ничего. Голый пол и местами рваная крыша, протекающая при каждом дожде. На полу шеренгами лежали спальные мешки. По задумке, одна комната предназначалась девочкам, другая, поменьше, мальчикам. Но поскольку соотношение 25 к 3 не давало основания для равноправия, мальчиков приютили, как собак в ногах, в углу огромной залы, а небольшую, непротекающую подсобку адаптировали для провизии и инвентаря. Стоял аномально холодный июнь. Температура днем не поднималась выше 10 градусов, ночью доходила до нуля. Спальники грели плохо, их затягивали веревкой максимально плотно, оставляя снаружи только носы. Из ноздрей шел пар. Дежурные вставали в 5 утра и шли на Волгу, черпая воду прямо из реки и помещая огромный промышленный котелок над костром. Тут же рядом с огнем на торчащих колях развешивали мокрые носки. Они периодически падали то в пламя, то в кипящий суп, но извлекались и вешались обратно. Брезгливые здесь не выживали. Для Оленьки это была обычная среда обитания. Она умела чистить зубы в ледяной реке, умела варить кашу на 30 человек, умела мыть жирный котелок золой, умела обходиться без туалетной бумаги, сортируя флору заповедника на пригодную для интимной гигиены и малоподходящую. По нескольку месяцев Оленька не отражалась в зеркале. Но, судя по влюбленным глазам Бурдякина и двух одичалых мажоров, выглядело неплохо. Целью зоологической практики было собрать тематическую коллекцию насекомых, разбить их по отрядам, пронумеровать, подписать название вида, дать полную характеристику особи. Оленька это занятие не любила. Она и так знала большинство насекомых на латыни, прекрасно различала строение крыльев и глаз у 40 семейств стрекоз, могла нарисовать конечность любого членистоногого. Но процесс составления коллекции ради зачета по практике ее бесил. Насекомых требовалось отловить, поместить в баночку с нашатырной ваткой, дождаться, пока они отойдут в мир иной, насадить на булавку и приколоть к внутренней части коробки из-под конфет. Ассорти фабрики «Россия» закупалось килограммами. Шоколадные рельефные бочонки съедались в первую же ночь. Коробки подписывались и служили жучьи-паучьим кладбищем, которое к концу лета сдавалось энтомологу Анне Ильиничне Шмелёвой. Что определило ее жизненный путь, фамилия предков или любовь к классу инсекта, история умалчивает, но Анна Ильинична презирала каждого, у кого мандибулы, максилы и щупики не вызывали священного трепета. Сдать ей зачет было практически невозможно. Анна Ильинична, сама похожая на шмеля, упитанная, сгорбленная, с неровными желтыми зубами и рыжеватой растительностью на лице, срезала за малейшую неточность. И если генетикам, биохимикам и микробиологам она давала хотя бы время на раздумье, то зоологов просто загоняла в угол. Так Шмелёва любила подбрасывать вверх сухого жука, и пока тот падал на стол, студент скороговоркой называл по латыни его вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство. В общем, всю иерархию. Тем, кто не успевал этого сделать, практика не засчитывалась, а сессия летела коту под хвост. Оленька справлялась с задачей легко. Но Шмелёва все равно ее ненавидела. Гинзбург не проявляла усердия. Она не бегала с очком по полям, не ловила на простыню клещей, не собиралась листьев тлю. Все это за нее делал Бурдякин. А Оленька даже отпускала с иголки майского жука или трутня, если видела, что они еще живы. Она не понимала, зачем убивать тех, кто уже исследован за сотни лет до их с Бурдякиным рождения. Прочитай справочник, посмотри картинки в атласе, посади живую пчелу на руку и изучи ее со всех сторон. Поэтому, когда в июле Шмелёва просила показать наполненность ее коллекции, Оленька, улыбаясь, открывала пустую коробку. «И что ты этим хочешь доказать?» — щетинилась Шмелёва. «Что жизнь — не только ваша привилегия, Анна Ильинична». Уязвленная Шмелёва мучила Гинзбург до декабря. Коллекцию, которую собрал для Оленьки Бурдякин, она демонстративно выбросила в мусорное ведро. «Ты будешь отчислена!» — визжала Шмелёва. «Тебе не место в университете!» Но Оленька спокойно закидывала ногу на ногу и просила собрать консилиум для принятия зачета. Когда же несколько преподавателей выслушивали ответы Оленьки Гинзбург, тянущие даже не на курсовую, а на кандидатскую диссертацию, Шмелёва вынуждали утвердительно расписаться в ее зачетке. Так продолжалось курс за курсом. «В Шмелёвск за Шмелёвой!» Синие буквы на белом ватмане встретили Анну Ильиничну в Жигулевском заповеднике и на этот раз. Она не обиделась. Переждав холодный июнь, Шмелёва приехала в середине лета, когда студенты уже не воняли немытыми телесами, а ежедневно купались в Волге и загорали на песчаной отмеле. Анну Ильиничну накормили овсяной кашей, из которой выудили очередной грязный носок, и пригласили на пляж. Шмелёва разомлела, скинув с себя халат и оставшись в гигантском раздельном купальнике. Белый многослойный живот и худые ножки делали ее похожей на беременную самку шмеля или пчелиную матку. Оленька попыталась улыбнуться, но в носу защекотало, подбородок задрожал, синие радужки заволокли слезы. Она вспомнила Лею. Родную, вредную, великую Лею, чьи стихи она возила с собой по всем Ухосранском, чей материнский поступок не могла забыть ни на минуту. Лею, похороненную недалеко от их дачи, на том самом клочке земли, что тетя Зоя купила для себя и мамы. «А мы с тобой когда-нибудь ляжем рядом», сказала на поминках зареванная Зоя Перельман. «Ведь кто-то и на том свете должен потакать ее умилительным капризом». Оленька тяжело перенесла смерть прабабки. По сути, она была такой же, как Лея. Мятежной, упертой, влюбчивой, скрытной. Что варилось в ее прекрасной голове, постичь не мог никто. Кому посвящали стихи, написанные тем же, что у Леи, надрывным почерком, пьяными буквами, спотыкаясь, презирая расчерченные линии, Оленька доходила до финала по диагонали или вообще вверх ногами? То ли было это вправду, то ли не было. По земле ли плыли лошади, по небу ли? То ли я тебя любила, то ли ты меня? Не осталось даже призрачного имени. То ли дождь звенел, а то ли звезды падали. Лето ли знойное стояло, снегопады ли? То ли вороном кричала птица, то ли скворцом, то ли было то началом нашим, то ли концом. То ли свободная я птаха, то ли поймана, то ли в церкви слушать Баха, то ли Бетховена, то ли звать тебя мне милым, то ли чужим, то ли кончились чернила, то ли жизнь. «Что пишешь?» — спросила Шмелёва, развалившись на пляжной подстилке. «Надеюсь, классификацию своей коллекции?» Оленька, загорелая, как шоколадка из «Ассорти России», лежала на животе спиной к солнцу и что-то черкала в потрёпанной тетради. «Стихи», — ответила она. «О чем? О любви». «Что ты знаешь о любви?» — усмехнулась Шмелёва. «Что может знать о любви красивая девочка?» «А что знаете вы?» «А я всегда была некрасивой». Анна Ильинична легла на спину, подложив руки за голову. Ее белый рыхлый живот с утонувшим пупком оплыл, словно воск, на дырявую подстилку. «Ты не представляешь, как любят некрасивые!» Осознавая несбыточность мечтаний, невозможность встреч, недопустимость поцелуев. «И ты думаешь, некрасивые любят таких же непривлекательных?» «Ошибаешься. Они любят самых ярких, самых востребованных, всеми обожаемых. Потому что охрен ли, если тебя все равно не обнимет ни один мужчина, мечтая о самом лучшем?» «Я всю жизнь была влюблена в одного. Назовем его Сашей. Красавчик. Гитарист. Ходили по походам, пели песни у костра. Он крутил с каждой смазливой девчонкой вроде тебя, а на меня не обращал внимания. И однажды я купила его ночь». Оленька, забыв о тетради, придвинулась ближе, села на облезлую подстилку и вся превратилась в слух. «Как купили? Когда?» Она тронула изящной рукой обвисший локоть Анны Ильиничны. «Уже будучи взрослой. Ему нужна была докторская степень. И я подготовила для него диссертацию. С нуля. Как сейчас помню. Жуки-листоеды европейской части России». Он блестяще защитился. Спросил, сколько мне должен. Я сказала, одну ночь. Или две. Он раскошелился. На две. Перед каждой выпивал бутылку водки. Представляешь? Это как нырять в канализацию, заткнув нос. Больше мы с ним не виделись. И я, знаешь, тоже написала тогда стихотворение. «Прошу, расскажите». Оленька встала на колени и сложила в мольбе ладони. Шмелёва закрыла глаза, поправила хлопковую шляпу с полями и хриплым голосом без стеснения прочитала. «За нелюбовь корить дела пустые. Благодарю за сказку вне закона, где все твои грехи — мои святыни, которые храню я, как иконы. В те ночи просто ангелы сдурели, разбили, что не разобрали сразу. Февраль безумцы спутали с апрелем, а землю поменяли с небесами. Ах, знать бы, где упасть, застлать бы снегом, и научиться бы не верить в чудо, и вразумить, что для меня ты небыль, ни суженый, ни Богом, ни Иудой. А я лечу с седьмых небес на скалы, прощаясь на лету и всех прощая, кричу безмолвно, чтобы не искали, и чтобы кровь смывать не обещали». Оленька растерла по щекам внезапные слезы и взяла пухлую ладонь Шмелевой в свои руки. На странную сцену не обратили внимания. Кто-то плавал, кто-то, собравшись в кружок, играл в волейбол. «Почему вы были со мной откровенны?» — спросила она и тут же отбила мяч, случайно отлетевший в их сторону. «Потому что ты тот самый Саша, а я — это твой Бурдякин. Он посвятит тебе жизнь, научное открытие всего себя. А ты будешь спать со смазливыми пустоголовыми мужиками. И если уж отдашься ему, то только выпив водки и заткнув нос, демонстрируя, как ты оскорблена, как он тебя недостоин». «Неправда?» Гримаса боли отразилась на Оленькином лице. «Правда. Сколько стихов ты посвятила Бурдякину?» «Ни одного!» Отшвырнула ее руки Анна Ильинична. «Так что попомни мои слова и убери свой волнующий зад с моей подстилки».